Предложение Адриана оказалось мне не по душе, совсем не по душе. Я понимала, что это единственный вариант разобраться с возникшей ситуацией. Но изображать из себя обуянную внезапной любовью к бывшему, смотреть в его наглые глаза с обожанием, когда хочется плюнуть ему в лицо, позволить его рукам касаться меня, не говоря уже о том, что он захочет пойти дальше поцелуев. А Кристиану что сказать? Как заставить его поверить в мои внезапно вспыхнувшие чувства к Эдгару? А если решит проверить, правда ли я ничего к нему, графу, не испытываю? Поймет ведь, что вру. Тут и за браслетом ходить не надо. При мысли о близости с Егором меня захлестнуло возмущение. Хлебнула воздух открытым ртом и отошла к окну. Некоторые мужчины, да будет вам известно, предпочитают заходить дальше слов. Заметила нервно, глядя в цветущие сады графского дворца. «До этого не дойдет, я позабочусь». «Как? Сделаете его импотентом?» Мердок смущенно кашлянул в кулак. А Адриан изогнул бровь, оценив мое предложение. «Если нет, то вряд ли в этом мире существует сила, способная остановить Егора от празднования нашего воссоединения». Горячие пальцы графа накрыли мои, совсем заледеневшие от переживаний. «Доверься мне. Я знаю вас от силы пару часов». «Разве этого мало?» Мой взгляд встретился со взглядом его сиятельства, и страх исчез. Я понимала, что в моей жизни есть мужчины, способные стать опорой, способные поддержать, когда я стою на краю пропасти, способные на благородные поступки, оставаясь в тени, способные сделать так, чтобы после предательства самого близкого человека я вновь научилась жить и верить. Вот и отлично. Теплые пальцы графа мягко очертили мой подбородок и напоследок щелкнули меня по носу. Мердок выдаст инструкции и определит способ связи. К этому вопросу нельзя подходить халатно. А уж учитывая, что Егор буквально нашпиговал меня прослушкой, тем более. Мужчины переглянулись и понеслось. Меня просветили каким-то прибором, смесь магии и технологии. Затем облапали магическими щупальцами. От облапывания руками я напрочь отказалась. Просканировали задумчивыми взглядами и сочли, что я не опасна. Точнее, ничего никуда не передаю. А дальше часы утомительной подготовки. Мердок и граф, отменив все дела, снабдив меня чаем и вкусностями, пристали с вопросами. Кто, что, где, куда, когда и как? Из представленной мной информации, Мердок, здоровый детина не меньше Клиффорда и с такой же буйной забранной в хвост шевелюрой, начертил схему, которую возглавляла, предположительно, леди Иол. А потом, пользуясь моей передышкой, неплохо и чайку хлебнуть после нескольких часов болтовни, добавил в скупое дерево заговорщиков еще 24 ответвления. «Мне известно об отдельных личностях и семьях», – задумчиво начал граф Айрон. «Мы ведем за ними аккуратное наблюдение. Эти люди хитры, умны, коварны и наблюдательны. Малейшее подозрение и, как рак-отшельник, они нырнут в свои раковины или прыгнут в новые личины. Но информация, которую дали вы...» Мердок, довольный проделанной работой, улыбнулся, глядя на широкое древо заговорщиков. «Мы знали только вершки, вы дали нам корешки». «Ага, прямо как в той русской народной сказке про мужика и медведя. Что медведь не выбери, вершки ли у репы, корешки ли у пшеницы, все не угадывал. Вот и мне что-то подсказывало, что из этой сказки ничего путного не выйдет. Боюсь, эти самые корешки тянутся на землю. Не имея надежных связей, лабораторий и каналов сбыта, добытого магнетиума, невозможно провернуть такую операцию здесь, на Тейле. Это легко исправить», — отмахнулся граф Айрон. «Кристиан уже занимается этим вопросом». «Песочные часы? Я чуть чаем не поперхнулась». «Леди, я уже говорил, что влюблен в вас по уши. Восторженно воскликнул граф. «Ваша осведомленность воистину ошеломляет. Как и список моих женихов. Нужная информация всегда будет в моем распоряжении. У нас это называется агентурная сеть и сеть осведомителей-информаторов. Вы ценный агент для любой разведки. Странно, что к вам еще не пробовали подобраться представители других стран». Я покосилась на Мердока и тайком осенила себя крестным знамением. «Еще чего не хватало! Всего-то хотела тихо-мирно замуж выйти. Кто ж виноват, что 200 женихов перепробовала и все никак? А стоило отказаться от затеи с женитьбой, как еще вереница нарисовалась. И один лучше другого, и все колечко предлагают. Только теперь мне этот брак без надобности». Но к вопросу о птичках, точнее, песочных часах. «Вы хотите отсечь Тейлу от других миров?» «Разумеется. Никого не удивит, если ведомый жаждой мести граф Ортингтон перекроет все межмировые порталы». «Но он не ведом жаждой мести», — уточнила сама, не зная зачем. Адриан усмехнулся и, примостив подбородок на ладони, поинтересовался. «Вы правда его любите?» «Правда, правда. Так ведом или нет?» «Прошло 10 лет, дорогая. Любая, даже самая сильная боль притупляется со временем. Он много мстил, но месть не приносит утешения. Одни лишь разочарования и новую боль». Говорил так, словно по опыту знает. «Почему все сильные мужчины обязательно с каким-то надрывом в душе? Неужели обычному добропорядочному мужику в результате плодотворной работы не может посчастливиться стать крутым магом и великим политиком? Нет, надо обязательно кого-то потерять, схоронить, чем-то пожертвовать или приобрести парочку проклятий». «Не мстит, значит», — заключила, уводя тему от грустных нот к более оптимистичным. «Холодный расчет. Мы по-разному относимся к попаданцам, но одинаково к мятежникам. Взрыв, который прогремел в Ортингтоне недавно, унес жизни многих людей, с которыми я был знаком. Это недопустимо», — жестко отрезал Адриан. «И с таким я мириться не стану. Неважно, попаданец ты или коренной житель Тейлы, либо подчиняйся законам, либо получи по всей строгости. А о том, что необходимо отсечь все порталы, король уже давно говорит. Все будет в рамках закона». «Отлично», — сказал, — «где подписаться?» «Вот только вы не можете воспользоваться песочными часами. Их использование ударит по богам. Да и нам, попаданцам, грозит смерть. Медленная и мучительная». «Ударит по богам?» Граф скинул брови, словно я сморозила несусветную глупость. Я неопределенно пожала плечами. «Я вычитала в древней сарсонской рукописи, что межмировой обмен энергиями крайне важен для их существования. Мердок, пригласи модистку. Самую расторопную. К вечеру нужно пошить великолепное свадебное платье». «Адриан, я серьезно!» — воскликнула, а у самой сердце кольнуло. Словно в имени графа какая-то не то тайна, не то магия. Она иголочкой вошла в сердце и растеклась по венам сладким теплом. «Не переживай, мы взрослые мальчики и знаем, как уберечь ваши головки от медленной и мучительной гибели. Сделать ее быстрой и безболезненной». Я едва успела отпрянуть, когда губы графа сомкнулись там, где только что были мои. «Что вы себе позволяете?» «Перестаньте меня восхищать. Иначе женюсь на вас прямо в этом платье. И еще не то себе позволю». «Я все расскажу Кристиану». «Я сам ему расскажу после свадьбы». Я всплеснула руками и, громко скрижетнув стулом, поднялась. «Это надо быть таким наглецом, чтобы даже не постесняться Мердока, который с невозмутимым видом разглядывал нарисованное нами дерево, вносил дополнения и сличал с информацией из своих папок. Мы с вами договаривались». Адриан вскинул ладони в знак примирения и заговорил уже серьезно. «Вы правы, виноват, каюсь. Песочные часы ничем вам не навредят, обещаю. Этот вопрос мы как раз обсуждали с Крисом до вашего появления. Многие из моих друзей и заслуженных жителей Айрона – попаданцы. Я не желаю, чтобы с ними что-то случилось. А как быть с богами? Леди Джулия, вы всерьез полагаете, что эти порталы способны оказать сколько-нибудь значимое влияние на богов первого пантеона? Любому из них достаточно щелкнуть пальцами, чтобы вся Тейла обросла такими порталами. Я не про богов первого пантеона, произнесла неуверенно, сама не зная, почему волнуюсь за Мору. Но подумаешь, останется она в образе безобразной птицы. Мне-то что с того? Подумаешь, не попадет в более высокий круг, не продвинется по карьерной лестнице. Столько пакостей мне сделала, заслужила. С другой стороны, человечность. Я же обещала ей помочь. Остальные мелкие пакостники, с которыми и считаться не стоит. Я закусила губу, понимая, что нажила себе еще одну проблему. Теперь часы нужны не только Кристиану и Море, но еще и Адриану. И ни один из них мне их точно не отдаст. «Подожди». Граф прищурился и поднялся. «Кто? Кто что? И глаза такие сделала, честные-пречестные, даже ресничками похлопала». «Смира, Айсфера, Мирел». Его сиятельство перечислял имена, поглядывая на меня так ехидно, что внутри все нехорошо сжималось. С десяток назвал, пока не дошел до Моры, и тут у меня дернулся глаз. «Что поделать?» – безусловный рефлекс уже выработался. «Мора!» Громогласно позвал Адриан. Я вздрогнула от его сильного с хрипотцой голоса. А вот у Мердека нервы оказались куда крепче. Мужик что-то писал в своих бумагах, изредка бросая на нас задумчивый взгляд. Даже пушечный выстрел вряд ли отвлек бы его от занятия. Но что более странно, так это появление двухголовой проныры. Она, виновато потупив взгляд, выползла откуда-то из-под подоконника с видом нашкодившего школьника и засеменила по полу. «Удивительное дело! Попаданка и богиня неудач!» «Между прочим, я перепрофилировалась!» Виновато шаркая лапкой по полу, заметила богиня. «Да неужели? Помнится, в прошлую нашу встречу кто-то обещал подумать над своим поведением». «Так я же не знала, что вы, это вы!» Она тяжело вздохнула. «Дракон?» – спросила я с интересом. «А нет, Мердек все-таки поднял голову, как и остальные присутствующие. Как-то неуютно я почувствовала себя от всеобщего внимания. Прямо елка в Рождество. Так слухи ходят!» – пожала плечами. Вопрос о драконе остался открытым. «Зачем тебе песочные часы?» – требовательно спросил Адриан. «Так все за тем же, исправиться чтобы. Я ведь дело благородное нашла, как вы и завещали. Хочу покровительницей попаданцев стать». Богиня заметно оживилась и даже подняла голову. А вторая голова на меня осуждающим взглядом позыркивала, словно я последняя предательница. «И что мешает?» «Чтобы они начали мне поклоняться. Сначала их нужно спасти». Адриан потер переносицу и вздохнул. Видно, у него с Морой свои счеты. Потому что посылать мелкую пакостницу в дальнее и усеянное венерическими заболеваниями путешествие он не спешил. Хотя вполне мог бы. Ему-то что за дело до божественной сутолоки? «Все еще не понимаю, при чем здесь часы?» «А это, чтобы внешность мою вернуть. Ну и заодно сделать так, чтобы вы ворота не захлопнули и не превратили всех попаданцев в урюк». Брови его сиятельства медленно поплыли вверх. Он внимательно посмотрел на богиню, на меня, снова на богиню и произнес. «Правильно ли я понимаю, что, рискуя жизнями полутора тысяч попаданцев Тейлы и порядка 2 миллионов мирных жителей Айрона, я должен вот так запросто взять и отдать тебе песочные часы, способные уничтожить мир». Мора снова провела лапкой по полу и вздохнула. «И только для того, чтобы ты вернула себе прежнюю внешность и почесала чувство собственной важности. Справедливости ради, Мора, ты же понимаешь, что была не ахти какой красавицей. Ваше сиятельство, на правду не обижаются», — отмахнулась богиня. «У меня хотя бы не было крыльев, и была одна голова человеческая, а не вот это вот все богатство». Последнее слово она выплюнула похлеще любого матерного. Вердикт Адриана мы обе ждали с внутренним надрывом. Понятия не имею, почему я так волновалась за богиню, но волновалась. «Вы говорите, что Эдгар не поверит в ваши внезапно возникшие чувства», — задумчиво уточнил граф. «Не поверит? А тебе, значит, нужны песочные часы». Мора взволнованно кивнула. «Женщины, женщины, вы умеете здорово усложнить ситуацию. Но на то и нужны мужчины, чтобы решать проблемы, а не создавать их». «Где-то я это уже слышала. Их что, одна мама воспитывала?» «Допустим, вы, леди Джулия, обратитесь к Эдгару за помощью с песочными часами, чтобы он доказал вам свою любовь и преданность. Ведомый мужским самолюбием, он найдет способ это сделать. Тем более, что мы ему поможем». «Как? Кристиан ни за что не отдаст ему часы». «Ему нет, но отдаст мне». «А вы передадите Егору, но...» «Оставьте этот вопрос мужчинам», — улыбнулся Адриан. «Ваша задача — быть красивой и слушать. Втереться в доверие, узнать как можно больше информации и вовремя ее передать. Часы станут тем переломным моментом, с которого вы якобы вновь воспылаете былыми чувствами».